Этап третий. Обучение. Несмотря на то, что значительную часть тренинговых программ следует посвящать корпоративной культуре, необходимо также обучать персонал профессиональным навыкам. В конце концов, сотрудники не справятся с работой, если не будут точно знать, что и как нужно делать. Проводите тренинги для сотрудников всех уровней. И не забывайте, что тренинг — это не просто приятное дополнение к рабочей рутине. Тренинги могут создать вашей компании серьезные преимущества. Возвращаясь к LL Bean, скажем, что все сотрудники этой компании проходят недельный тренинг. На нем их обучают компьютерной обработке заказов, общению по телефону, рассказывают о продуктах компании. Существует множество методов обучения сотрудников. Во-первых, можно использовать печатные материалы. Например, в компании Russell Reynolds создано практическое руководство, перечень стандартов и практических рекомендаций для поиска сотрудников на руководящие позиции. Во-вторых, можно использовать видео- и аудионосители. Например, в каждой розничной точке Domino's Pizza есть видеомагнитофон, и сотрудники могут смотреть тренинговые программы. В-третьих, для обучения новичков можно использовать более опытных сотрудников вашей же компании. Так делают в легендарной Goldman Sachs. В-четвертых, вы можете устраивать тренинги на какие-то конкретные узкие темы. Лучшие технологические компании часто предлагают сотрудникам прослушать курс специальных дисциплин в университете. В-пятых, вы можете разработать собственные обучающие программы. В Nike существует собственная многодневная программа подготовки менеджеров. В McKinsey начали проводить тренинги для консультантов еще в 40-х годах прошлого века, когда компания была совсем маленькой. И, наконец, в-шестых, вы даже можете создать в своей компании собственный университет. Существует знаменитый университет гамбургеров Макдоналдса. Apple также создала собственный университет. Эти университеты предлагают образовательные программы для сотрудников своих компаний. Многие небольшие компании считают, что не обладают достаточными ресурсами для организации серьезных тренингов. Однако им стоит задуматься, как же они тогда превратятся в великую компанию.